Жуан закрыла глаза и лишь вздохнула. А Джерри горячо воскликнул. — Барышня, безусловно, самая красивая женщина в мире. Скажите мне, есть ли в этом доме хоть один такой специалист, который сумел бы помочь моей жене? — Ну, конечно, конечно. На 6-м этаже, сэр. Пожалуйста, воспользуйтесь лифтом. Джерри повез жену на 6-й этаж и снова начал изучать психологию вывесок. — Доктор Энрико Йенсей, специалист. Переломы берцовой кости. Доктор Уолт Бернетт, специалист. Переломы челюсти и носа. Специальное лечение для боксеров. Доктор Лео Кейпхарт, специалист. Резанные раны. Доктор Брикер, специалист. Повреждение позвоночника. Наконец-то воскликнул Джерри и подкатил коляску поближе. Джоан улыбнулась грустной улыбкой, но когда отворилась дверь, она сразу застонала. — Прежде чем я впущу вас, вы должны уплатить $300, — сказала сестра, как две капли воды, похожая на Джоан. — У меня только 10, — ответил Джерри. В таком случае мы ничем не можем вам помочь. Доктор-специалист и его минимальная такса — $300 за прием. Я постараюсь достать деньги попозже, — почти умолял Джерри. Доктор никого не лечит в рассрочку. Поищите врача подешевле. В Гарлеме есть чьи мигранты, бежавшие из Европы, которые лечат чуть ли не даром. — Нет, мисс, мы не можем ехать туда. Неужели вы не поговорите с доктором, чтобы он повторил вам то же самое, что сказала я, — перебила женщина и полупрезрительно добавила. — Советую вам отвезти вашу жену в какую-нибудь больницу. — А где здесь поблизости какая-нибудь общественная больница? То есть я имею в виду такая, в которой лечение бесплатное? — Бесплатное? О чем вы, собственно, говорите? Просто я говорю об общественной, государственной или городской больнице. Сестра смело взглянула на несчастного супруга. — Господин, что вы и нас, Джерри, тролли. Знаю я вашего брата. Будет умнее всего, если ваш вашу и в какую-нибудь страну. Там верно получит общественный дизайн. И Джерри пришлось ухватиться за спинку кресла коляски, чтобы устоять на ногах. Не говоря ни слова, он подсвокал, нажал кнопку, не стали пускаться. Джоанна лагала, просила. — Джерри, отдал $10. Ведь условились, что ты будешь отдавать мне все деньги. Ты нечестен. Джерри, он действительно утаил эти $10, но иной раз чувствовался ресник, готово постепенно устремляется к электричному сулу. Он потерял все, кроме накапливаемого опыта. Втился на 1-й этаж, и Джерри покатил коляску к выходу. — Куда ты меня везешь? — Джоан обеспокоена. — Не знаю. Может быть, в Англию или в Швецию? — Нет, Джерри, я не хочу покидать Америку. Какой-то любезный господин помог им открыть двери и спросил на ломаном американском языке. — Не могу ли я вам чем-нибудь помочь, господа? — Пожалуйста, — сказал Джерри, — не укажете ли вы нам ближайшую больницу? — Через 2 улицы отсюда, к северу, сэр. — Окей, благодарю вас. Кресло-коляска двинулось в путь. Прохожие сторонились, уступая дорогу, и быстро соображали. Интеллигентный слуга везет богатую хозяйку за покупками. Можно было даже предположить, что слуга принадлежал к высшему сословию. Он вполне мог оказаться троюродным братом русского царя или членом бывшего королевского дома Румынии. Джерри сбавил скорость и подкатил коляску к воротам госпиталя Святой Марии. Пожилая монахиня открыла смотровое окошечко и спросила хриплым голосом, «Что вам нужно?» «Случилось несчастье», — отвечал запыхавшийся Джерри. «Моя жена переломила себе спину и получила тяжелое сотрясение мозга». Монахиня перекрестилась,